Настя сидела на диване, поджав под себя ноги и разложив вокруг бумаги, и погрузилась в такую задумчивость, что забыла о времени. В квартире было тихо, так тихо, словно она находилась здесь одна, ничто не мешало ей думать, и когда она спохватилась, шел уже первый час ночи. Быстро сложив бумаги в конверт, она соскочила с дивана и вышла на кухню. Павел сидел в своей любимой позе, откинувшись назад и прислонившись к стене, скрестив руки на груди и закрыв глаза. Лицо его было неподвижно, глазные яблоки под тонкой кожей век не двигались, и Насте показалось, что он спит. — Я могу постелить вам на полу, — шепотом сказала она. Суляк тут же открыл глаза. — Не надо. Я уже говорил, что могу спать сидя. — Вам нравится демонстративно приносить жертвы? — насмешливо спросила Настя. — Или вы продолжаете корчить из себя супермена, который может не есть, не пить, не спать? Тоже мне киборг. — Делайте, как вам удобнее, — спокойно ответил Павел. — Если вам лучше и удобнее, чтобы я лежал на полу рядом с вашим диваном, пожалуйста. Если вас нервирует мое присутствие, я посижу на кухне. Поймите же, я ценю вашу помощь и хотел бы причинить вам минимум неудобств. — Ишь ты! — подумала Настя. — Ну как после такой тирады оставить тебя на кухне? Ведь это означало бы признание, что твое присутствие меня действительно нервирует. Да черт с тобой! Придется терпеть тебя рядом с диваном. Но это и лучше. Во всяком случае, я в любой момент смогу видеть тебя, а не прислушиваться к звукам на кухне и не гадать судорожно, чем ты там занимаешься, и не точишь ли огромный острый нож с нехорошим намерением воткнуть его мне в глотку. Она вытащила с антресоли матрас, бросила его на пол посреди комнаты, достала из шкафа подушку, шерстяное одеяло, комплект постельного белья и отправилась в душ. Когда она вернулась в комнату, Павел лежал на матрасе, укрывшись одеялом. На подушку была надета наволочка, однако простыня и поддеяльник лежали аккуратно сложными на кресле. Настя заметила, что там же на кресле лежал джемпер Павла, но никакой другой одежды она не увидела и поняла, что он лег, не раздеваясь, точно так же, как ложилась под одеяло она сама, когда ночевала вместе с ним в гостинице. Настя погасила свет и забралась в постель. О том, чтобы уснуть, не могло быть и речи, и она, свернувшись в уютный клубочек, продолжала размышлять то о палаче и о том, как его вычислить, то о Павле и двоих преследователях. Суляк лежал очень тихо, но она никак не могла забыть о его присутствии. Иногда ей удавалось ненадолго задремать, но сон был неглубоким и тревожным, и она вскоре просыпалась, вздрагивая и чувствуя себя все хуже и хуже. В конце концов она оставила бесплодные попытки отдохнуть и стала просто ждать, когда в половине седьмого зазвенит будильник. Как только электронный звоночек бибикнул в первый раз, Настя тут же прихлопнула кнопку ладонью, встала и ушла в ванную. Когда через 15 минут она вышла оттуда, Павла в квартире уже не было. Настя подошла к окну и посмотрела вниз. Ни черного Саба Сауляка, ни серебристой Ауди на улице не видно. Она недоуменно пожала плечами и стала варить кофе. После бессонной ночи голова была чумная и вялая, и мысли в ней шевелились медленно и неохотно. Она допивала вторую чашку кофе, когда звякнул дверной звонок. Настя вздрогнула и, прежде чем идти открывать, выглянула в окно. Саб Павла стоял прямо под окнами. — Прошу извинить, — холодно сказал Павел, входя в квартиру. — Мне нужно было кое-что проверить. Я хотел убедиться, что мне не подсунули ничего взрывающегося в машину, заодно и увел их подальше от вашего дома, чтобы вы могли спокойно отправляться на работу. — А зачем же вы вернулись? — удивилась Настя. — Хотел попрощаться. Завтра я снова уеду, а может быть и сегодня. Вряд ли мы с вами увидимся в ближайшее время, если, конечно, опять чего-нибудь не случится. Вы оказали мне гостеприимство. Я не хочу быть невежливым. Кроме того, я обещал, что утром отвезу вас на работу. — Ну, хитрец! Ты же вскочил ни свет ни заря с одной единственной целью — увести эту парочку подальше от меня. Почему ж ты так не хочешь, чтобы я с ними общалась, а? Почему ты так боишься, что я узнаю, кто они такие? — Это не обязательно, — улыбнулась она. — Я прекрасно доеду до работы на метро. Позавтракайте со мной. Он отрицательно покачал головой. — Если вы не хотите, чтобы я вас отвез, тогда я пойду. — Идите. Кивнула она, зябко кутаясь в халат. В прихожей было намного холоднее, чем в кухне, где уже почти час были включены конфорки. — До свидания. — Всего доброго, Павел. — Берегите себя. Постараюсь, и вы тоже. — Будьте осторожны. — И вы тоже, — усмехнулась Настя, отметив про себя, что он снова не называет ее по имени. Странные все-таки манеры у этого господина Павла Сауляка. Закрыв за ним дверь, она подошла к окну и стояла там до тех пор, пока не увидела, как Павел сел в машину и уехал. И только после этого она почти физически ощутила, как напряжение, вызванное его присутствием, стало отпускать ее.